Шарлотта проснулась внезапно, как от толчка. Занавеси на окнах оставались еще задернуты, но, наверное, было уже позднее утро. Пит ушел, и шагов горничных на лестничных площадках не было слышно. Молодая женщина быстро села. В висках у нее стучало, во рту пересохло. Она слишком долго спала, и сон этот был тяжелым, неосвежающим. Почему никто ее не разбудил? И где Грейси? А потом миссис Пит вспомнила о событиях этой ночи, как ее разбудил Томас, и они долго все обсуждали. А потом были Джастина и Пирс, и ее собственное участие в их судьбе. И то, как муж сначала сердился и волновался, и его неожиданное прикосновение после всего. Не только у Пирса прежний мир лежал теперь вокруг него в развалинах, в каком-то, пусть и менее значительном смысле, Грейси переживала то же самое. Хотелось бы Шарлотте чем-нибудь ей помочь, но она знала, что ничего не может сделать. Такую боль нельзя унять никакими средствами, надо лишь молчать. Никогда не следует убеждать страдающего человека, что все это пустяки, что на самом деле он не страдает и что все к лучшему в этом лучшем из миров. А главное, никогда не надо говорить, что вам известно, что и как он чувствует. Даже если вы испытали то же самое, вы другой человек. Каждая боль, каждое страдание по-своему уникально и не похоже ни на какое другое. Шарлотта медленно выбралась из постели, чувствуя себя так, словно у нее прямо сейчас, сию минуту отвалится голова, если она не будет очень осторожна. Нужно было как-то одеться. Остальные еще не знают, кто убил Энсли Грэвилла и Лоркана МакГинли. По крайней мере, официально об этом не сообщали. У женщины сжалось сердце при мысли, что убийцей уже почти несомненно является Падрек Дойл, и о горе, которое это известие принесет его близким. Надо собрать все мужество, чтобы достойно встретиться со сложностями, которые при этом возникнут. Юдора будет потрясена. Томас станет разрываться между сочувствием к этой даме, жаждой ей помочь и чувством вины из-за того, что именно ему придется разоблачить убийцу. Шарлотте очень бы хотелось также сказать Юдоре, что это ее личное горе. Пусть она сама справляется с ним, как знает. Томас не виноват, что она не сумела создать близких отношений с сыном и что ее муж оказался жестокосердным манипулятором людьми, а брат убийцей. Но если быть совершенно честной, то миссис Пит переживала совсем из-за другого. Из-за того, что миссис Грэвилл умела страдать с изяществом, сохраняя обаяние, и что в своей потребности опереться на кого-нибудь, она отбирает у нее, Шарлотты, часть души Томаса. Ту часть, на которую, по мнению жены суперинтенданта, могла претендовать только она сама. И стоило признаться, что мнение это было не очень похвальным. Вода в кувшинах почти остыла. Может, позвонить, чтобы принесли горячую? Впрочем, можно удовольствоваться и этой, тем более, что от холодной она скорее проснется. Открылась дверь. На пороге возник Пит. «Проснулась», — вздохнул он, увидев умывающуюся супругу, и тут же нахмурился. «Как ты себя чувствуешь?» Закрыв дверь, подошел к ней. «Выглядишь ужасно». «Спасибо», — с раздражением ответила Шарлотта, откинув со лба волосы и стараясь нащупать полотенце, не открывая глаз. Томас подал ей его. «И не сердись», — осуждающе заметил он. «Ты действительно очень плохо выглядишь. Мне и представить страшно, чего это тебе стоило, всех успокаивать и помогать каждому, сдерживая его от помешательства». Особенно помогать Эмили. Эмили ужасно боится за Джека. Знаю. Полицейский откинул ей волосы со лба. У нее для этого есть очень серьезные основания. В дверь постучали. Пит неохотно отозвался. Он думал, что это Грейси, но в комнату заглянул Джек. Корнуоллис на телефоне. Хочет с тобой поговорить. Суперинтендант вздохнул. В библиотеке. Добавил хозяин дома. Вид у него был сочувственный. Он взглянул на Шарлотту, грустно улыбнулся и последовал за Томасом. Пит сошел вниз, чувствуя усталость и предвкушая неприятный разговор. Он не может сказать Корнуолесу ничего, что тот хотел бы услышать. И все же это было не так важно. Где-то в глубине души суперинтендант все равно чувствовал облегчение, словно неудобный, соднящий узел вдруг развязался. Нет, он никогда не понимал Шарлотту до конца. И не желал понимать. Иначе ему в конце концов стало бы с ней скучно. Да, он всегда будет желать, чтобы она была более уязвимой, более зависимой от его силы и мнения, более предсказуемой в своих поступках. Но ведь тогда она не была бы такой душевно щедрой, мужественной, честной по отношению к нему, а он не хотел платить такую высокую цену за незначительный эмоциональный комфорт. Жена не могла быть всем, чем Томас хотел бы ее видеть, как и он сам не мог быть всем для нее. Но и того, что они способны дать друг другу, предостаточно. Чаша их общего бытия полна искрометной, переливающейся через край живительной влагой. Все остальное — мелочи, не стоящие внимания. Можно о них забыть или научиться жить без них. Суперинтендант вошел в библиотеку и взял трубку. «Доброе утро, сэр». На другом конце раздался внятный голос Джона Корнуолеса, отчетливо выговаривающего каждое слово. «Доброе утро, Пит. Как поживаете? Что у вас происходит?» Томас уже безотчетно принял решение, касающееся Джастины. «Мы тщательно обследовали тело Гревилла, сэр», — ответил полицейский. «Он не утонул. Он был убит очень искусным ударом по шее. Это профессиональный убийца. Или, по крайней мере, человек, очень хорошо знающий, как управляться с подобными делами». «Вряд ли стоит этому удивляться», — разочарованно ответил его начальник. «Это лишь подтверждает то, что мы и так предполагали. Мы не можем задерживать всех этих людей в Эшвард-Холле слишком долго. А это значит, что они смогут оставаться там до завтра или самое позднее до послезавтра, причем даже это может оказаться не по силам. А еще мы не можем больше хранить в тайне, что произошло. Завтра должно быть опубликовано сообщение о конференции. Я не могу задержать его больше, чем на сутки». «Да, знаю», — ответил Томас тихо. «Я знаю о том, что произошло больше, чем раньше, но у меня еще нет явных свидетельств того, кто это совершил». И Пит рассказал Джону о Фине, Хеннесси и динамите. «И вы не сможете еще что-нибудь вытянуть из него», — сказал помощник комиссара, но не с вопросительной, а с утверждающей интонацией, словно и так не сомневался, что именно таким будет ответ Томаса. «Пока не вытянул», — ответил суперинтендант, но в его сознании затеплился огонек надежды, еще очень слабый, едва различимый. «А что вы теперь намерены делать?» — настаивал Корнуолес. «Из вашего сообщения непреложно следует, что убийца или Дойл, или Мойнихан. Их взгляды и цели могут быть совершенно противоположными. Будь это не так, у нас не было бы на руках ирландской проблемы». «Да, я все это знаю», — подтвердил Пит. «Только я не могу этого доказать. Даже себе самому, не говоря уж о суде присяжных. Однако мы снова можем вернуться к бомбе, заложенной в кабинете Джека, и посмотреть, нельзя ли проследить детально все действия МакГинли и узнать, каким образом ему стало известно о динамите. Мы могли бы путем дедукции решить, что именно он узнал, и этого могло бы оказаться достаточно». «Пожалуйста, сообщите мне об этом сегодня же вечером. Позвоните, даже если ничего нового не узнаете», — проинструктировал его Джон. «А вы узнали что-нибудь новое о бедняге Денби?» — спросил суперинтендант. «Он не забыл, с чего все началось, и о том гневе и потрясении, которые тогда испытал. Немногое, хотя не думаю, что это как-то поможет». На этот раз голос Корнуолеса прозвучал словно бы очень издалека. «Мы работаем над этим, отрядив всех, кого можем. Теперь мы гораздо больше знаем о действиях фениев в Лондоне, чем 2 недели назад. Но тот человек, который следил за Денби и, как мы думаем, убил его, среди фениев не значился». «Вы хотите сказать, что он опять уехал в Ирландию?» «Нет, в том-то и дело. Этот человек тоже проник в среду фениев, но он не из их числа. Он узнал кое-что об их планах и о членстве в организации, а потом исчез. Мне кажется, что они так же сильно хотят его поймать, как и мы». Томас растерялся. «Тогда кто же он и почему убил Денби?» «Вот в этом суть дела», — ответил помощник комиссара. «Может быть, Денби узнал, кто этот человек, и тот его убил по этой причине, а вовсе не для того, чтобы защитить фениев. Но вам-то это никак не поможет, потому что убийцы Денби в Эшвард-Холле нет, и вы не могли его видеть. Его внешность невозможно забыть. А ваш преступник или Дойл, или с той же долей вероятности Мойнихан». «Да», — подтвердил Пит, — «я знаю. Спасибо, сэр». Он повесил трубку и пошел искать Телмана, которого нашел, очень мрачного, в столовой для слуг. «Чай есть?» — спросил суперинтендант. «Не свежий», — кисло ответил его подчиненный. Затем, поколебавшись немного, он встал из-за стола. «Пойду принесу». Через 10 минут инспектор вернулся с подносом, на котором стояли чайник, молочник и чашки, а на тарелке лежали саффолкские пышки. Телман поставил поднос на стол, удовлетворенно крякнув. Пит налил себе чаю и остался стоять, зажав в руках дымящуюся чашку и проигнорировав блюдце. «Надо вернуться опять ко всему, что мы знаем о МакГинли и о том, что тот делал в то утро, когда погиб», — задумчиво сказал он. «Каким образом он узнал, что подложен динамит? Хеннесси ему не рассказывал. А это означает, что камердинер и его хозяин были на разных сторонах». «Это Дойл», — сказал Телман. «Хеннесси работал на Дойла». «Кстати, Денби был убит не фениями», — тихо заметил Томас. «Мне только что сказал об этом Корнуоллис». Лицо его помощника сразу же просветлело. «Они узнали, кто убийца?» «Нет, увы, боюсь, что нет. Они знают только одно, что он не из числа фениев. Он проник в организацию извне, как и сам Денби. И фении жаждут поймать его не меньше нашего». «А почему он убил Денби?» «Возможно, узнал, кто он такой на самом деле». «А с какой стороны это может нам оказаться полезным?» — спросил Телман и отхлебнул чаю. Напиток был пока еще слишком горячим, и инспектор принялся покамест за пышку. «Этого человека здесь нет, иначе мы бы его обнаружили. В дом никто не проникал, в этом я уверен. Гревилла убили или Дойл, или Мойнихан. И каким-то образом они же подсунули в кабинет динамит. Или же кто-нибудь врет, и динамит подложил Хеннесси». Пит промолчал. В голове у него возникла совсем другая мысль, очень туманная, совсем неясная. Телман снова стал пить чай, осторожно прихлебывая и время от времени дуя на жидкость. Его начальник взял пышку, а потом еще одну. Они были чудесными, хрустящими и только что испеченными в небольшом количестве масла. Затем он осушил чашку. «Я хочу еще раз допросить Хеннесси», — сказал суперинтендант, окончив чаепитие. «И хочу, чтобы вы при этом присутствовали. И, может быть, нам понадобится еще парочка лакеев. Могут возникнуть неприятности. Я попрошу присутствовать и мистера Редли, а также Дойла, Мойнихана и Одея». Телман взглянул на него. Глаза его расширились. Он едва не спросил, что затеял Пит, но затем передумал, поставил чашку и пошел исполнять пожелания шефа. Допрос проходил в библиотеке. Все уселись полукругом. Телман, введя в комнату Фина Хеннесси, снял с него наручники. Тот стоял высоко, с вызовом подняв голову и, не отрываясь, глядел на Пита. Всех остальных он старательно игнорировал. «Мы знаем, что это вы привезли динамит в Эшвард-Холл», — начал Томас. «Вам нет смысла это отрицать. И надо отдать вам должное, вы и не пытались этого делать. Вы сказали также, что не подкладывали динамит в кабинет мистера Редли. И я вам верю. Основываясь на показаниях других, можно сделать вывод, что у вас не было такой возможности. Тогда кто же его подложил? Юноша улыбнулся. Я вам никогда этого не скажу. Придется самим это вычислить. И суперинтендант оглядел присутствующих. Сначала он взглянул на Фергала Мойнихана, сидевшего, положив ногу на ногу и барабанившего пальцами по ручке кожаного кресла. Он был бледен какой-то мучнистой бледностью, ему явно было скучно и все его раздражало. Около него с нетерпеливым видом сидел Карсон Адей. Его беспокойный взгляд все время перемещался от Пита к Дойлу, потом к Хеннесси и обратно. Он с явным нетерпением воспринимал манеру, в которой Томас вел расследование, и досадовал, потому что не верил в ее эффективность. Падрек Дойл откинулся на спинку стула, но выражение лица у него было настороженным. У Джека же был просто очень взволнованный вид. «Это напрасная трата времени», — взорвался Одей. «Вы уже всех опрашивали, уточняя, кто где находился и что делал, и кто кого за каким занятием видел. Это кажется так элементарно». «Да, конечно, мы уже всех опросили», — согласился суперинтендант. «И, судя по ответам для всех присутствующих, было невозможно подложить динамит в кабинет. Следовательно, кто-то солгал». «Мне кажется, одна возможность ускользнула от вашего внимания», — снисходительно сказал Одей. «Динамит мог подложить сам МакГинли. Он вовсе не был героем, старавшимся обезвредить его и спасти всех нас, как уверяет Хеннесси. Он был преступником, подложившим динамит, чтобы уничтожить Редли. Только он оказался неловким убийцей и взорвал сам себя. Вот решение вопроса, которое все объясняет и подтверждает собранные вами показания. Не правда ли?» «Показания, касающиеся взрыва, да», — ответил Пит с беспечным видом, внутри, однако, ощущая, как начинает разгораться тлевшая в нем до сих пор искра возбуждения. «Надо было быть очень-очень осторожным. Один неверный шаг, и все пропало. Но это не доказывает, что МакГинли убил и мистера Гревилла. Он не мог этого сделать, потому что вы сами слышали, как он разговаривал с Хеннесси в то самое время». Одей пристально взглянул на Томаса, все шире раскрывая глаза и замирая на месте. Никто из присутствующих не двигался. «Ведь вы же это слышали? Разве не так?» — спокойно спросил Пит. У Карсона был такой вид, словно он сделал удивительное открытие. «Нет», — сказал он едва слышно. «Нет, все так. Я слышал, как Хеннесси разговаривал с МакГинли». Затем он круто обернулся к Фину. «Я слышал вас, но я не слышал ни разу, чтобы МакГинли вам отвечал. Я слышал только ваш голос. И даже в сущности не знал, что он там был. Я это лишь предполагал. Но вы сами солгали, чтобы выгородить его, точно так же, как в случае с динамитом. Он...» Адей осекся. Продолжать не было необходимости. Волна крови, хлынувшая в лицо Хеннесси, делала это лишним. Карсон быстро повернулся к Питу. «Вот вам ваш убийца, суперинтендант. Это Лоркан МакГинли, агент Фениев, саботажник чести и достоинства Ирландии, ее процветания и конечной гражданской свободы, свободы выбирать самим, без помощи динамита или пули, но пользуясь избирательным правом. Вот истинный глаз». «Обманщик!» — вырвалось у Фина. «Ты, вороватый убийца и обманщик! Какая свобода, какая честь в том, чтобы равнодушно смотреть, как женщины и дети голодают? В том, чтобы сгонять целые семьи с их земель и прибирать их к своим рукам? Да вы ненавидите ирландский народ! Вы любите только себя, свои деньги, свою землю! Ненавижу ваши грязные лицемерные ханжеские уловки, противные истинной церкви Господней! Фении, борцы за свободу Ирландии!» «Являются ли они борцами или нет, сейчас не важно, Хеннесси», — громко и отчетливо сказал Томас. «Потому что не фении стоят за убийствами в Эшвард-Холле». Одей похолодел. Дойл дернулся на стуле и возрился на Пита. Финн Хеннесси тоже смотрел на суперинтенданта, не веря ни единому его слову. «Это был кто-то, желавший саботировать работу конференции», — продолжал Томас. «Так как опасался, что под председательством ирландского католика-либерала она пройдет успешно и представит свои рекомендации в парламенте. Ведь не только фении имели причины беспокоиться о результатах совещания». «Нет, это были фении», — запальчиво воскликнул Хеннесси. «Нет, не они», — возразил с той же убедительностью суперинтендант. «Расспросите-ка об этом своих друзей-фениев в Лондоне. В их среду проник человек со светлыми, немигающими глазами, который несколько раньше пытался раздавить Гревилла, наехав на его экипаж на всем скаку, а потом в Лондоне убил нашего человека, засланного к фениям». «Вашего человека?» — резко переспросил Дойл. «Полицейского по имени Денби. Он был убит как раз перед началом совещания. Мы думали, что это случилось из-за того, что он узнал о плане устранения Гревилла, но только теперь стало известно, что его убил не Фений». Пит снова посмотрел на Хеннесси. «Вами манипулировали, Финн, и вам это хорошо известно, вот только это были не ваши сторонники. Вы стали орудием в руках протестантов. Они использовали вас в собственных интересах и подвели под обвинение вас, а заодно и всех католиков-националистов. Они хотели, чтобы это совещание провалилось, потому что для них совершенно неприемлем компромисс, ведь иначе они потеряют поддержку своих собственных экстремистов». «Чепуха», — вспыхнул Мойнихан. «Все, что вы говорите, абсолютная бессмыслица, крайне злобная и безответственная. Разумеется, это все фении. Они именно так и действуют. Мы были близки к соглашению, но они не могли этого допустить. Это Дойл виноват». «Да, мы были близки к соглашению», — уверенно вставил Джек звенящим голосом. «Это был компромисс, настоящий, действительный компромисс, когда одни стороны идут на какие-то уступки. Но, может быть, одна из сторон вовсе не рассчитывала на продолжение совещания? Какое имело значение, на какие уступки она шла, если эти люди знали, что совещание никогда не завершится положительным результатом, и все, о чем мы договорились, не будет обнародовано за пределами этих стен?» «Человек со светлыми глазами», — пробормотал Финн, неотрывно глядя на Томаса. «Он не был фением?» «Нет», — ответил полицейский. Арестованный повернулся к Дойлу. «Нет». Тот тоже покачал головой и слабо улыбнулся. «Мы хотели поймать его не меньше, чем полиция». Он посмотрел на Пита. «Но если вы повторите мои слова за стенами Эшвард-Холла, я назову вас лжецом». Затем Падрек снова взглянул на Хеннесси. «Да, вас использовали, Финн, и это были не ваши сторонники». Фергал резко обернулся и в ужасе посмотрел на Одея. А Финн, вырвавшись из рук Телмана, с криком бросился на Карсона. Он опрокинул стул, и они оба покатились по полу. Инспектор сунулся было вперед, однако Дойл протянул руку и удержал его. «Пусть их», — сказал он мрачно. «Если кто из людей заслуживает, чтобы его избили, то это Карсон Одей». Затем посмотрел на Пита, и на его лице выразилось отвращение. «А вы не сможете привлечь его к суду даже за подстрекательство к убийству Гревилла. Если бы он не заставил МакГинли попытаться убить Джека, то Лоркан не взорвал бы самого себя». «Господи, да чего же все это противно?» «Вы ошибаетесь», — удовлетворенно поправил Дойла Томас. «Мы так выстроим цепь доказательств, что сможем повесить его за участие в заговоре с целью убийства Денби. Этого нам вполне хватит». Затем суперинтендант взглянул на Одея, отчаянно сопротивляющегося разъяренному Финну, человеку, которого использовали, предали и обрекли на расплату. «Думаю, что мистер Хеннесси очень нам в этом поможет». «О, еще как», — согласился Падрек. «Да спасет Господь Ирландию». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Андрей Васенев, читал Андрей Васенев.